вечеру был накрыт огромный стол, настолько длинный, что я не могла разглядеть, кто сидел на его противоположном конце, а разглядывать было кого. Я столько сказочных существ еще не видывала даже в мультиках. Как выяснилось, приглашены были и из соседних сказок. Я сначала немного волновалась. К роли невесты принца я еще была совсем не готова, а официально тем более. Но Тим оказался понятливым и представил меня гостьей, чтобы не смущать повышенным вниманием. Очень важной и значимой, но хотя бы не невестой. И без этого все поняли. Я то и дело ловила на себя злые взгляды прекрасных дам, фей, русалок, ведьмочек и даже бабы-яги. Она-то костлявая, куда нос свой бородавчатый сует. Вино лилось рекой. Саша, несмотря на все сопротивление, потащил меня знакомиться с молодым домовым, который роста был нормальному человеку по колено, с клокоченной прической, а в остальном довольно приятное приятное существо. Только охал и вздыхал очень уж часто, по любому поводу. И вот в самый разгар празднования на весь зал раздался громовой бас. «А ну отдавай мою невесту, варьё!» За столом сразу притихли, ища глазами источник звука. Мы с Сашей сразу переглянулись. Не узнать Федю было сложно, а увидеть еще сложнее. Но мне удалось. С бешеной скоростью, жужжа и угрожая, на принца летел фей, вооруженный зуботычиной. Я скептически ухмыльнулась, а он подлетел к краю стола и одним движением его перевернул. Не думала, что меня возможно шокировать, но ему удалось, и не только меня. Звон разбивающейся посуды, паника, взаимные обвинения гостей, кто на кого только не подумал. Я как-то даже не разглядела, чей именно удар послужил началом массовой драки. Даже не драки, а примитивному мордобою. А виновник так и остался незамеченным. Саша сгреб меня в охапку и отнес в дальний угол, чтобы меня не затоптали в суматохе, а сам бросился разнимать дерущихся домового с лешим. Ну, как разнимать? Схватил обоих за шкирки и отбросил в разные стороны. И тут же поспешил к схватившимся орку с троллем. Этих ему пришлось сначала стукнуть друг от друга лбами и лишь после этого откинуть в противоположные углы. Какой молодец! Я восхищенно вздохнула. «Ты кого варьем назвал, комар?» Возмущался тем временем Тим, достав откуда-то меч и хаотично им размахивая. Хотя, на мой взгляд, мухобойка была бы полезнее. Тим прищурился, пытаясь разглядеть мелкого, но очень решительно настроенного врага. «Тебя, похититель чужих невест!» – проорал фей Федя и бросился на принца, замахиваясь своей зубочисткой. Я зажмурилась, не желая смотреть, как бешеный фей простится с жизнью. Услышала лязг меча и сдавленный стон, и только тогда сквозь пальцы осторожно приоткрыла один глаз, который тут же чуть не выпрыгнул из орбит. На полу, корчась, лежал обезоруженный Тимофей, а над ним нарезал победоносные круги фей. Я поняла, что либо я сильно переоценила возможности Тима, либо недооценила разъяренного Федю. «Леночка, я заберу тебя отсюда!» — обрадовал меня усатый и полетел прямо ко мне, на ходу разворачивая сеть, как раз подходящую для ловли лис. Этого мне еще не хватало. С диким визгом я побежала к тому единственному, в ком видела свое спасение, а именно к волшебнику, который уже успел успокоить несколько особенно агрессивно настроенных парочек соперников. Колдун обернулся на мой крик и застыл на месте, сраженный увиденной картиной. «А-а-а-а!» – вопила я, с разбегу перепрыгивая препятствия в виде разбросанных по залу кушаний и посуды. «Леночка, стой! Я буду хорошим мужем!» – басил сзади фей, размахивая сетью. «А-а-а-а!» – еще громче заорала я, проникнувшись подобной перспективой. «Ты не пожалеешь, Леночка! Я буду носить тебя на руках! Мы будем жить в самом ароматном цветке. Я буду щекотать тебя усами при поцелуях». Я чуть на ровном месте не поскользнулась. Картина в моей голове нарисовалась крайне грустная и неблагоприятная. Но она придала мне необходимое ускорение, чтобы с разбегу прыгнуть в заботливо протянутые мне навстречу руки колдуна. Мой прыжок закончился не совсем так, как я рассчитывала. Саша с трудом удержал равновесие, пошатнувшись под моей тяжестью. Разве я сегодня столько съела, чтобы его так накренило от моего скромного веса? Успела подумать, что в будущем жрать надо меньше. Чтобы не упасть, я со всей силой вцепилась в его шею. Руками. Ура, ура, руками! «Подлог! Обман!» – надрывался рядом разочарованный фей. «Она огромная! Я ее не прокормлю! Верните лисичку!» «Фу-фу-фу! Она еще и волосатая!» Подлетев ко мне ближе, взвизгнул Федя и удрал в неизвестном направлении. «Не волосатая, а в шубе! В той самой, с капюшоном!» «И правда, не по погоде одежда!» Улыбнулся Саша, так держа меня на руках. И пока я придумывала, что ему ответить, он тихонько дунул на меня, сколыхнув прядки волос у виска. «Теперь намного лучше». Он довольно оглядел меня с ног до головы и поставил на землю. Действительно, платье цвета корицы нравилось мне гораздо больше своего зимнего одеяния, и к месту пришлось. Я поблагодарила волшебника взглядом и улыбкой. «Леночка, ты прекрасно выглядишь!» Сзади бесшумно подкрался Тимофей и взял под руку. «Саш, поможешь порядок навести?» С надеждой посмотрел он на колдуна. «Без проблем!» Щелчок пальцами, и стол оказался на прежнем месте, заполненный яствами. «Ну, ничего себе! Однозначно, вместо пылесоса и посудомоечной машины в доме надо заводить колдуна!» Праздник продолжился, как ни в чем не бывало, и даже стал еще веселее. Тимофей не отходил от меня ни на шаг и источал комплименты. Примерно через час меня уже тошнило от их приторности, и губы устали улыбаться в ответ. А еще у меня в голове аккуратной стопочкой скапливались вопросы, которые я собиралась задать своему колдуну. Если коротко, то большинство из них можно было заменить фразой «Какого черта?». Вот только добраться до того, кто сможет на них ответить, пока не представлялось возможным. Принц окружил меня своим вниманием, а освободившегося от странной зверюшки волшебника одолевали представительницы прекрасного пола, нагло строя ему глазки. И это меня неимоверно злило. Это же мой колдун. Он мне сказку обещал, а сам улыбается им в ответ. Так нечестно. Я здесь со скуки пухну, а он развлекается. «Где там его начальство? Дайте жалобную книгу. Лису обижают». Очередная гадина в розовом платье совсем обнаглела и увела его на танец. «Фу, скормлю Горынычу, точно скормлю. Она еще и прижимается к нему, курица ощипанная». Из размышления о мести меня вырвали слова Тима. «А свадьбу мы сыграем завтра». Подавилась я вином, разбрызгав его по белоснежной скатерти. Отставила бокал в сторону, вытерла губы салфеткой и подняла глаза на жениха. «Чью свадьбу?» «Нашу, конечно!» Лицо Тимофея светилось от счастья. «Я что, предложение руки и сердца прослушала? Или здесь не принято согласие спрашивать?» Слов не хватало, особенно цензурных. «А это обязательно?» «Понимаю, что тебе не терпится», – замялся Тим, – «но сегодня мы никак не успеваем». «Ого, так мне еще и повезло!» – тоже мне местные традиции. В голове билась одна мысль – бежать. «А почему ты не хочешь спросить моего согласия?» – осторожно спросила я, лихорадочно кося глазом на танцующего колдуна. «Так ты ж сама ко мне приехала в качестве невесты!» С готовностью ответил принц. Ты мне нравишься. Чего еще спрашивать? Ты же не хочешь попасть на эшафот за оскорбление представителя королевской крови? Спальню уже начали украшать». Мысль «бежать» трансформировалась в более подходящую ситуацию. «Драпать. И быстро». «Не хочу», – сдавленно ответила я. «Если ты не против, я прогуляюсь». Тот кивнул и встал, чтобы меня проводить. «Не стоит. Я сейчас вернусь, только попрощаюсь кое с кем, ладно?» С веселой беспечностью прочирикала я, представляя, как по очереди убиваю то принца, то волшебника, то курицу в розовом платье. «Конечно», – он сдержанно кивнул, разрешая. «Только не задерживайся». Я торопливо подошла к заканчивающим танец, буквально вырвала колдуна из цепких лапок и потащила к выходу, схватив его за руку. «Что на тебя нашло?» – удивился он, когда я, шипя сквозь зубы, расталкивала в стороны тех, кто попадался мне на пути. «Не пугай народ!» Я стойко молчала и перла, как танк, в сторону сада, не выпуская его руку. «Если я сейчас начну орать, принц передумает меня отпускать, а я не могу позволить себе такой роскоши». «Почему я превратилась в человека, но еще не дома?» Резко развернувшись, выкрикнула ему прямо в лицо, едва мы отошли на безопасное расстояние. «Ну...» – он замялся и опустил глаза. «Похоже, еще не время». «Не время?» – взвелась я, рассердившись не на шутку. «А когда время? Когда я выйду замуж за этого зануду? Лучше бы я лисой осталась, а то он уже спальню готовит. Превращай обратно!» Я сама не заметила, как схватила колдуна за грудки и пыталась его трясти. Весовые категории были совсем неравные, поэтому у меня ничего не вышло. «Ты только успокойся», – сказал волшебник тоном психиатра, а сам осторожно разжал мои кулаки и, обняв за плечи, усадил на ближайшую лавочку. «Только теперь я не смогу тебя ни в кого превратить, даже по твоему желанию». «Хорошо, что я сидела. Значит, когда не нужно, он меня в любую животинку превращает. А как сама попросила, так вот тебе, Леночка, плод фигового дерева». «И почему это?» – на удивление без истерики спросила я. Объятия колдуна действовали как хорошее успокоительное, и мне не хотелось из них выбираться. «Потому что твое желание сбылось, и заклятие перестало действовать», – расстроенно качнул он головой и тихо добавил: «В тебя влюбились». «Ну вот, а где радость от сбывшегося желания? Сижу на лавочке в ночном саду, прижимаюсь к волшебнику, от которого так приятно пахнет, а сама реветь готова». «Влюбились», – глухо повторила я. «А как же мой дом, Новый год? Ты же обещал, что я вернусь обратно». «Понимаешь», – вздохнув, Саша прижал меня к себе крепче. «Желание еще не до конца выполнено. Ты ведь заказывала счастливую сказку, да?» «Да», – еле слышно ответила я. «А ты счастлива?» «Нет», – я шмыгнула носом украдкой и склонила голову ему на грудь. «А почему?» «Наверное, потому что сама не любишь». Он пожал плечами и опять грустно вздохнул. «Разве можно быть счастливой с нелюбимым, даже если тебя будут носить на руках?» Теперь я точно знала, что нет. А ведь уже с завтрашнего дня мне маячила именно такая перспектива – занудный любящий муж. «Он на мне жениться собрался», – пожаловалась я волшебнику. «Завтра. А если откажусь, намекнул, что казнит. Тоже завтра». «А ты что думаешь?» – спросил он, успокаивающе поглаживая меня по плечу пальцами. «Что тут думать?» – я подняла на него глаза. «Сматываться надо». «Устрою?» – кивнул понятливый колдун. «Он только на своей территории может права качать. Так что хоть сейчас в другую сказку отправимся. Осталось только решить, куда». «И куда?» – тускло спросила я. «Надоело уже женихов подыскивать. Если бы не Тим, осталась бы здесь». Грелась в объятиях колдуна, слушала чириканье птичек, смотрела, как мигают звезды над головой. «Куда скажешь?» Голос у Саши стал на редкость печальный. Или мое настроение уловил. Два варианта сходу могу предложить. Каких? Чисто из любопытства спросила я. Оборотней, принц холостой, начал предлагать волшебник. А второй? Безразлично поинтересовалась я, когда он замолчал в ожидании моего решения. «Принц королевства Семи морей», – также безразлично ответил он. «Наверное, я должна была пищать от восторга, но что-то не хотелось. Я поняла, что мне эти принцы не нужны и не будут нужны. И зачем я это желание глупое загадывала? А тот, кто нужен, сидит рядом, обнимает меня и не догадывается, как мне с ним хорошо». «Давай лучше третий вариант», – предложила я, внезапно осмелев. «У меня нет третьего». «Пока», – огорченно произнес мужчина. «У меня есть». Я оторвала голову от его груди и посмотрела прямо в глаза. Красивые, добрые и грустные глаза. «И какой?» – заинтересовался он, наклонив лицо ко мне ближе. «От такой провокации я сдержаться не смогла». «Моя сказка или нет, в конце концов?» У меня голова закружилась от собственной смелости, но я закрыла глаза, притянула его к себе и поцеловала в губы, пока не включился мозг и не заставил меня передумать. По-моему, колдун был в шоке, но только первую секунду, а потом сам стиснул меня в объятиях нежно, но в то же время жадно целуя. Я полностью растворилась в эмоциях, позволив ликующему сердцу биться чаще. Ласковые руки крепко прижимали меня к себе, губы что-то шептали, но я не слышала. Лишь его дыхание, запах, теплая кожа стали моим миром. Я не применяю его ни на какого принца на свете, с лошадью или без. Что-то светлое и приятное окутало меня с ног до головы, и поцелуи прекратились. Стало холодно. На щеку упал ледяной комочек и, растаяв, начал скатываться вниз. Я испуганно открыла глаза и огляделась. Снег, качели, бутылка шампанского, капюшон на голове. И никаких, абсолютно никаких следов незнакомца со смешным щенком. Я истерично захохотала. Сказка кончилась, поманив несбыточным. Исчезла, лишь показав краешек счастья, разбередив душу. Очень-очень жестокая сказка. Я вытерла слезы разочарования, смешавшиеся с талым снегом, выбросила в урну недопитую бутылку шампанского и пачку сигарет и быстрым шагом пошла домой. До Нового года еще 4 часа, а я должна успеть загадать желание под бой курантов. И на этот раз я знаю, как его сформулирую.